Вольфа сбили с ног и принялись молотить ногами. Эти приемы жесткого следствия назывались французской борьбой. Я не чувствовал боли, от которой корчился мой учитель, но потерял сознание. Очнувшись, я больше не мог нащупать мысли Вольфа. Мне чудились крадущиеся шаги вокруг вагончика, и я плакал от страха. В ногах скулил Мидора. Глубокой ночью пудель лапами открыл дверь вагончика и убежал в дождливый мрак. Сквозь шум ливня я не сразу расслышал тяжелые шаги. Скрипнула дверь, в вагончик запрыгнул рыжий от глины Мидора. «Тайбели!» — позвал из тьмы знакомый голос. С плеч Вольфа сползала мокрая земля. По лицу бежали потоки грязи и мешались с кровью. Я бросился к нему, тычась в ледяные щеки и омертвелые губы. «Папа! Мальчик мой, ты говоришь, говори, говори еще. У тебя кровь, они били тебя», — шептал я. 8 пуль прошли мимо, но ни одна пчела не укусила. Он силился улыбнуться. Это всего лишь царапины. Меня забросали землей под обрывом у Исети. Но Мидора нашел меня. Он помог мне разрыть землю и окончательно вернул к жизни. «Но мне придется исчезнуть, Тайбели», — говорил Вольф. Они не прощают своих же собственных ошибок. Я верил, что найду в этой стране царство справедливости. Мудрый, как змей, я оказался наивен, как ребенок. Я так и не научился разговаривать с центурионами и пилатами, казнившими Христа. Лама Данцон поведет меня на восток. Он жив? Да. Наш оранжевый старик умеет отводить глаза. На память я оставлю тебе свою тросточку-змею. Трость подарил мне индийский факир. Клянусь, на моих глазах он превратил в этот посох свою змею, танцующую под дудку. Индийцы называют змеей тайную силу, дремлющую в основании позвоночника. Когда змея встает на собственный хвост, человек становится волшебником, и то, что прежде мешало, становится опорой в его пути к вершинам. Ты хочешь спросить меня о перстне? Я заберу его с собой, хотя по праву он принадлежит тебе. Вольф откашлялся и продолжил. В тот ненастный осенний вечер, когда я достал тебя из летающего сундука, он висел на твоей груди, на узкой ленточке под одеждой. Я сразу понял, что с твоими родителями случилась беда. И Бог припоручает мне свое дитя в куцем пальтишке и грубых башмаках. Твоя судьба доказывает, что великие способности познания могут быть развиты практически у каждого человека. Ты и есть тот самый новый человек. Ты мой лучший фокус. Теперь я расскажу тебе о перстне. У него много имен. В северных сагах его называют перстнем Нибелунгов. На авестийском языке его зовут Кровь Алой Звезды. С тибетского его имя переводится как ключ Агартхи. Так называет камень Лама Дансон. Дансон говорит, что если перстень берет в руки человек, посвященный в его тайну, внутри алого камня вспыхивает огненная янтра, священный знак. Но я ни разу не видел ее. В рубине не являлась только мертвая голова. Должно быть, над камнем висит заклятие Шиддим. Я имел неосторожность выступать с перстнем, и кое-кому известно, что он у меня. Я хотел передать перстень Сталину. Не удалось. Но теперь не жалею. Этот человек хотел встать выше добра и зла, но он забыл уроки Атлантиды. Я нагрел на примусе дождевую воду. Вольф вымылся в широком китайском тазу и надел белую рубаху. Когда-то ключ небес принадлежал мудрейшему из мудрецов. Потом перешел к магам, рассказывал Вольф. И если маг встречал более сильного волшебника, он должен был отдать ему рубиновый перстень. Потом настало время воителей, и камень достался самому хитрому и жестокому. Казалось, навсегда оборвалась нить, идущая с неба. Я верну перстень Шамбалу. Его дальнейшее пребывание среди людей не только не имеет смысла, но оно опасно для самого человечества, если он попадет к Шиддим. О, лучше не думать об этом. Я уношу с собой всю тяжесть этого перстня. А теперь помоги мне собраться. Но ведь это мой камень. Я все еще неуверенно пробовал свой голос. Если он принадлежит тебе, ты его получишь, когда придет время. Но скоро, уже совсем скоро, волшебный камень будет тебе не нужен. Ты вступишь в комсомол и...